Глава 69. Побег Йоханны Лангефельд. Йоханну Лангефельд, предшественницу Марии в лагерях Равенсбрюк и Беркенау, выдали Польше в том же транспорте. Маргет вспоминает о Лангефельд. Она носила белые чулки и высокие туфли. Ни среди нацистов, ни среди всех немцев другого такого человека было не найти. По прибытии в Монтелюпих Лангефельд и Мандель были направлены на работу на открытом воздухе в тюрьме и вокруг нее. Канун Рождества 1946 года Йоханна и Мария получили задание убраться в личной квартире директора. Маргет прекрасно это помнит. За день до Святой ночи 1946 года, канун Рождества, Марии разрешили работать за пределами тюрьмы, в личной квартире директора. Мария пошла на работу вместе с обернадзирательницей из Аушвица, Лангефельд. Они мыли окна, уже стемнело, и вдруг Лангефельд убежала, сбежала, и ее не поймали. Ей необычайно повезло, она была необычайно везучей. Мы не могли ее найти, нам пришлось искать ее по всему вокзалу, безлюдному, потому что это был день перед Рождеством. И я замерзла. Стоял сильный мороз. После этого немцам не разрешили работать, и нам пришлось всю зиму просидеть в камерах. Лангефельд, убегая по холодным и заснеженным улицам Кракова, нашла убежище в монастыре, где связалась с польской католической организацией. Впоследствии она долгое время скрывалась, появилась в Германии в 1957 году и умерла в 1975 году без дальнейшего судебного преследования. В дополнение к шумихе, вызванной побегом Лангефельд, некоторые заключенные были расстроены тем, что Мандель получила постоянную работу. Один из бывших заключенных Аушвица пожаловался чиновникам на чудовищность преступлений Марии. Из-за этого, а также из-за побега Лангефельд, ее приговорили к длительной изоляции в камере. 16 апреля 1947 года бывший комендант Аушвица Рудольф Хёсс был повешен в Аушвице. А в конце апреля начались допросы Марии. Она по-прежнему находилась в одиночной камере. Маргит поместили в соседнюю камеру с несколькими другими женщинами. Каждый вечер, когда воздух был чистым, мы разговаривали друг с другом через печное отверстие. Я жалела Марию и всегда утешала ее. После нескольких месяцев одиночного заключения заключенные заметили, что Мандель становится тяжело. Начальник тюрьмы, обеспокоенный тем, что ему поручено поддерживать заключенных нацистов в хорошей форме до суда, спросил Марию, кого из сокамерниц она хотела бы видеть в камере. Она выбрала Маргет. Маргет до сих пор вспоминает об этом с радостью и гордостью. Она попросила обо мне. Появление товарища помогло Марии выйти из депрессии. А для Маргет, которая была счастлива воссоединиться с подругой, это принесло и другие плоды. Я пришла сюда с очень сильными прыщами, появившимися в подростковом возрасте. В 25 лет я думала, что худшее уже позади, но как бы не так, скорее наоборот. Лицо пострадало не сильно, но спина и плечи выглядели ужасно. Я показала Марии, и она была потрясена тем, как плохо я выглядела. Мне постоянно требовалось получать из прачечной кусок шелкового белья, и каждый день Мария натирала мне спину своей мочой, и мне становилось лучше. Я была ей очень благодарна и никогда этого не забуду. Даже когда у нас совсем ничего не было, Мария всегда знала, как помочь.